хозяина перекрестка. «Лозан уже должен был прийти в себя», — подумал Игнат. «С ним надо обязательно как-то поговорить в отсутствии Титана». Пока он рассуждал о проблемах, их путь начал подходить к концу. После очередного рывка впереди показались огни Терры. Игнат прибыл домой. Приземление прошло штатно. Кедров заранее предупредил, что везет с собой единственного выжившего. Чтобы не дать информации об исходе экспедиции просочиться раньше времени, от посадочных площадок отогнали случайных зевак. Едва они приземлились, как техника Майкла Джефферсона забрала ожидавшая неподалеку бригада скорой помощи. Желая посетить Лозана, Игнат вызнал у них, где находится госпиталь. Оставалось как-то избавиться от Титана порядка. Но неожиданно тот сам подсказал выход. Узнав, что Игнат пока не собирается никуда отправляться, Титан попросил оставить его в тихом месте, чтобы исследовать ядро. То было поврежденным, и ему требовалось множество времени, чтобы решить, как исправить этот дефект. Оставив его в своем особняке, Игнат тут же направился на поиски Ксеноса. Госпиталь Терры представлял собой свежепостроенное четырехэтажное здание. Оно буквально дышало новизной. И хотя не выглядело роскошно, но было ясно, что при его строительстве не экономили. О визите чемпиона, видимо, уже успели сообщить. Когда Игнат подошел к крыльцу для посетителей, навстречу вышел высокий молодой мужчина в белой форме медиков. «Здравствуйте, господин чемпион!» Явно волнуясь, произнес он. «Я Фрид Хейштейн, главный врач госпиталя Терра. Рад вас видеть!» «Привет!» — кивнул ему Игнат, пожимая руку. «Спасибо, что встретили». «Ну что вы!» Заулыбался доктор, которому польстила вежливость чемпиона Терры. «Такой гость еще ни разу не посещал нас. Я с удовольствием покажу госпиталь, что оснащен по последнему слову». «Думаю, вы слишком заняты, чтобы тратить на это время. В другой раз обязательно», — кивнул Игнат. «Сейчас я лишь хочу увидеть Ксеноса, которого оставил у вас на излечении». «Конечно, конечно», — закивал Фрид. «Пройдемте, я лично проведу вас». Он открыл дверь, пропуская чемпиона, а затем зашел следом. «Вон туда, к лифту!» — показал он рукой, видя вопросительный взгляд гостя. Вместе они вошли в кабинку, где мужчина нажал кнопку с цифрой -3. «В Терре запрещены многоэтажные здания из соображений безопасности», — произнес главврач, объясняя эту странность. «Поэтому, чтобы уместиться, пришлось проектировать для госпиталя 3 подземных этажа. Ваш знакомый содержится внизу, в специально защищенном боксе. Сами понимаете, все же он не человек». «Вы все правильно сделали», — кивнул Игнат. Он уже сам увидел сигнатуру Лозана, и, кажется, тот достаточно оправился, чтобы можно было привести его в чувство. А значит, намечался разговор. Глава 13. «Честно говоря, из соображений безопасности...» Врач замялся, видимо, не желая сердить важного гостя. «Мы ввели его в медикаментозный сон. Ну, сами понимаете, никто не знал, что от него ждать». «Все нормально», — успокоил его Игнат. Куда больше его удивило другое. «Но как вы смогли удержать адепта силы под наркозом? Его организм имеет большое сопротивление». Услышав этот вопрос, доктор тут же оживился, видимо, оседлав любимого конька. «О, это все благодаря прорывам фармацевтики», — затараторил он. «Был открыт принципиально новый вид препаратов. Мы назвали их энергосодержащие». И врач с удовольствием начал рассказывать о научных достижениях. Слушающий его Игнат мысленно отметил, что действительно упустил момент, когда наука Земли начала переходить в принципиально новую плоскость. Применение элементальных энергий открывало немыслимые горизонты. Между тем они, наконец, достигли нужной палаты. Игнат не удивился, когда увидел у входа вооруженный патруль сверхов. Это было разумно, ибо чего ждать от Ксеноса, которого притащил сам чемпион, не знал никто. Миновав охрану, они вошли в палату. Игнат с любопытством посмотрел на Лозана. Его бывшего напарника неплохо подлатали силами обычной медицины. Тело Ксеноса покрывали швы. «Скелет пациента отличается от человеческого, поэтому я лично разрабатывал комплекс восстановительных мер», — не без гордости произнес Фрид. «Это был очень ценный для нашей науки опыт. Благодарю за предоставленную возможность». «Всегда пожалуйста», — отозвался Игнат. «А теперь будьте любезны, выведите его из комы». Он мог бы и сам это сделать, но с любопытством проследил за манипуляциями. В капельнице, поставленной Ксеносу, Игнат и правда заметил отчетливые следы энергии. «А теперь прошу, оставьте нас», — произнес он, когда доктор закончил. «Конечно, конечно», — закивал мужчина и торопливо покинул палату. «Ну вот, друг», — подумал Игнат, когда лишние уши исчезли из помещения. «Пришло время поговорить». Он подошел ближе и вгляделся в спокойное лицо Ксеноса. Буквально спустя пару минут Игнат ощутил, как сознание Алазана начинает пробуждаться. Чтобы не произошла какая-то резкая негативная реакция, Кедров заранее подготовил мыслепакет. В нем он собрал все то, что было удалено из памяти Ксеноса. Разумеется, эти воспоминания были со стороны Игната. Но как опытный менталист, Алазан должен был разобраться в подлинности. Когда Ксенос только-только начал пробуждаться, Игнат вошел с ним в ментальный контакт и начал передавать информацию. Дело затянулось на полчаса, так как Кедров передал максимально полные воспоминания, ведь только так Ксенос мог в них поверить. И едва последняя талика информации была усвоена, Алазан открыл глаза. Около 10 минут он никак не реагировал на происходящее вокруг. Видимо, анализируя информацию и проверяя ее на подлинность. Наконец, Игнат ощутил, что Ксенос готов говорить. «В это действительно трудно поверить», — обратился к нему Алазан. «Но, похоже, ты передал мне истинные воспоминания. Чем закончилась война?» Похоже, пребывая в плену у хаоситов, Ксенос не имел доступа к информации о боевых действиях. Пришлось Игнату вкратце просветить его и на этот счет. «Значит, мир все-таки был уничтожен», — со скорбью отметил Лозан. «Впрочем, это не худший вариант. Попади хаоситы в менее защищенный мир, одной планеты их победное шествие не ограничилось бы». Игнат пожал плечами. План был в стиле «выбора меньшего зла». И в целом действительно сработал. «Спасибо, что спас меня», — кивнул бывший консул. «Правда, теперь мне предстоит понять, что делать дальше». «Ничего еще не закончилось», — прервал его Игнат. «Теперь я тебе расскажу кое-что еще. Надеюсь на твою помощь». Он передал следующий пакет, где рассказал о своем сотрудничестве с Титаном. И едва Лозан усвоил информацию, как его глаза широко распахнулись. Он не смог сдержать выражение лица, когда узнал, кто теперь стоит за спиной Игната. «Это еще более невероятно», — произнес он, до крайности удивленный и возмущенный. «Ты не знаешь, Игнат, во что ввязался и какие проблемы на себя навлек». «Почему же? Знаю», — ответил Игнат. «Оттого я обратился к тебе. Мне нужна твоя помощь, друг». Консул замолчал, раздумывая над ситуацией. «Кто-то один раз уже убил Титана Порядка», — продолжил Игнат. «Значит, это реально. И пусть я пока не обладаю той же мощью, что ваш корпус, но и Титан нынче представляет собой лишь осколок себя прежнего. Я должен найти против него оружие, если он затаил недобрые намерения». «Что тебе нужно?» — спросил Лозан. «Сведения», — ответил Игнат. «Я хочу знать все о Титане Порядка. Любая мелочь может дать нам шанс. Расскажи мне все, что знаешь». «Информации о нем известно не так много», — пожал плечами собеседник. «Это все у нас на уровне старых легенд. «И все же легенды не на пустом месте возникают», — напирал Игнат. «Какая-то информация в них все равно есть». Он понял, что, несмотря на то, что бывший консул принял информацию и поверил, ведет диалог он довольно отстраненно. Все же трудно было вот так сразу, с ничего, стать друзьями с незнакомым человеком. Это для Игната воспоминания о временах обучения у Ксеноса были реальными. А Лазан же отсмотрел их лишь со стороны. Вздохнув, Кедров оглядел палату. Найдя стул, пододвинул его к больничной кровати, где лежал Ксенос, и сел. «Послушай, Алазан, связавшись с Титаном, я понимал, что иду на большой риск. Любой, кто вступил на путь силы, понимает, что смерть будет всегда рядом, и я не исключение», — произнес Игнат. «Но речь сейчас идет не только обо мне. Если Титан захочет разменяться, то в ход пойду и я, и вся цивилизация, где я родился». Он замолчал, давая Ксеносу переварить услышанное, но в первую же секунду понял, что зашел с нужной стороны. Алазан, как правильно воспитанный функционер корпуса, всегда ставил жизни мирных граждан как высшую добродетель в службе. Земляне для него были чужаками, но стремление Игната защитить своих он понимал и высоко отметил в своей внутренней системе ценностей. «Как и любого молодого кадета, в свое время меня очень заинтересовала романтизированная личность Титана», — наконец произнес он. «И я, и мои сверстники потратили некоторое время в попытках разгадать тайну могущества этого существа». Первое время Титан был настоящей легендой в корпусе порядка. Он в одиночку остановил вторжение в нескольких мирах, сразив множество военачальников хаоса. Уважительный к нижестоящим, нежадный до силы, он был любим и уважаем, наверное, всеми. Если у него и были какие-то политические враги, то все они предпочли держаться подальше. Уж слишком была ослепительно восходящая звезда, чтобы ее очернить. Обретя могущество и известность, Титан не зазнался, не стал жестоким. «Так я и прочитал в записях и дневниках, которые нашел», — произнес консул. «Его не поглотила жажда силы, превратив в жесткого и своенравного, зацикленного на поиске силы адепта. И это еще больше поддерживало уважение к нему». «Ладно», — произнес Игнат. «Так что же его изменило?» Ксена сделал жест, давая понять, чтобы Игнат не торопил его. После некоторой паузы, видимо, порывшись в воспоминаниях, он продолжил. «Камень мира», — произнес он. «Именно так он назвал артефакт, идея создания которого захватила все мысли этого существа». Камень мира был мощным блокиратором. По мнению Титана, этот артефакт должен был принести, если и не мир, то относительную безопасность в охваченной войной мультиверсу. Консул затруднялся точно описать его свойства. Останавливал ли тот только применение энергии или замораживал полностью все способности? Игнат об этом вопросе знал даже чуть больше и склонялся к тому, что Титан экспериментировал с разными видами воздействий. «Работу над столь масштабной идеей со стороны любого другого всерьез бы не приняли», — продолжала Лазан. «Но Титан был слишком невероятной фигурой, чтобы его недооценивать». «И как же в корпусе восприняли его желание?» — задал вопрос Игнат. «Если подумать, камень мира — не это ли воплощение воли порядка, а?» «Если ты будешь слишком близко к первостихии, то умрешь», — невесело усмехнулся Алазан, но тут же посерьезнел. «В записях это не указано, но, думаю, подобные глобальные идеи вызвали настороженность, а может и страх среди верхушки». «Потому что текущий миропорядок на самом деле выгоден владыкам силы», — кивнул Игнат. «А перемены, как бы это странно ни звучало, не нужны даже хаоситам». «Вижу, ты пообвыкся во внешнем мире», — вздохнул консул. «Да, как бы это печально ни звучало, но даже твои братья в хаосе желают лишь застоя текущей бесконечной войны. Вот она, истинная правда». «Так а что было дальше?» — поторопил его Игнат. «Судя по записям и дневникам, Титана было не видно и не слышно около сотни циклов, а может и больше», — ответил на вопрос Алазан. «О нем даже стали забывать, а потом разразилась буря». Игнат понял, что рассказ подошел к самой главной части. «В один миг корпус охватила сумасшедшая новость», — произнес Ксенос. «Сразу несколько миров были зачищены от жизни. И что самое безумное, сделал это наш великий герой». Игнат только хотел задать вопрос, но Алазан предвосхитил его. «Судя по записям, он даже не пытался уйти от обвинений», — сказал Ксенос. «Да и учитывая его влияние среди воителей и ветеранов, подстава исключена». Игнат кивнул, согласный с пояснением. «А дальше все произошло необыкновенно стремительно», — подошел к финалу рассказа Алазан. «В считанные дни было выдвинуто и утверждено обвинение. Собрана боевая группа и отправлена на Титана. А дальше ничего. Более ни о них, ни о Титане никто ничего не слышал». В диалоге возникла пауза. «Знаешь», — вновь заговорила Лазан, «изложение информации помогло мне прояснить мысли. Касаемо его целей». Игнат покивал. Он и сам уже сделал выводы. «Если бы это был обычный адепт», — продолжил Ксенос, «то очевидно, что целью было бы восстановление могущества и месть. Но это слишком примитивно для нашего гения». «Верно», — кивнул Игнат. «Я тоже так думаю». «Он точно захочет довести до конца свою идею с камнем мира, так или иначе», — с твердой уверенностью произнес Алазан. «Возможно, у него есть какая-то глобальная идея в качестве главной движущей силы, и он вернется к этому плану». «Едва ли мы можем сделать вывод точнее», — кивнул Игнат. «Только нужно понять, был ли камень мира самоцелью или средством для исполнения чего-то». Но этого Алазан не знал. Как не знал, наверное, никто в мультиверсуме, кроме самого Титана. Человек и Ксенос вместе вышли из госпиталя. Оговорив план действий, они решили, что Алазану лучше покинуть город. Только не попав в область внимания Титана, он сможет принести пользу и, возможно, даже в какой-то момент стать для него сюрпризом. Игнат выправил для Ксеноса документы, чтобы при случае тот не стал целью землян, и Алазан сразу отбыл. Сам же Хаосит отправился обратно в свой особняк, где его ждал учитель и одновременно одно из самых опасных существ. «Какими бы ни были мои опасения», — подумал Игнат, «сейчас я могу сделать только одно — получить максимум пользы от сотрудничества с этим». Он затруднился придумать название этому одиозному монстру. Гений? Безумец? В какой-то мере даже сейчас Титан невольно вызывал восхищение. Он был на вершине силы, но не упивался ею, а шел к своим целям, какими бы безумными они ни были. «Жаль. Но интуиция говорит, что рано или поздно мы окажемся по разные стороны баррикад», — сделал неутешительное наблюдение Игнат. По возвращении в особняк он немедленно спустился в подвальное помещение. Там ничего не изменилось. Соединившийся со сферой ретранслятора Титан сканировал добытое совсем недавно ядро. «Есть успехи?» — спросил Игнат. «Если ты про то, могу ли я использовать ядро, то нет». Кажется, в мыслях Титана ощутилось искреннее сожаление. «Сила хоть и имеет неплохой тип, но все равно серьезно отличается от моей. Да и повреждения». Из объяснений Титана следовало, что путь к его восстановлению будет еще долгим. Игнат не мог сказать, хорошо это или плохо. С одной стороны, сильный титан мог одолеть напасть вроде корпуса порядка или хозяина перекрестка с его прихвостнями. С другой, непонятно было, что он сам устроит, вернув себе хоть часть могущества. «Мне нужен совет», — произнес Игнат. «У меня скопилось действительно много энергии. Но что мне улучшать?» Титан, как всегда, не проявил недовольства из-за того, что ученик отвлек его. Игнат тут же ощутил на себе сканирующий навык и не стал закрываться. «Ты выпал из привычного метода развития хаоситов, но продолжаешь получать энергию», — отметил он. «Это интересно». Он еще некоторое время сканировал Игната. «Тратить энергию на твою систему сил пока нет смысла». Наконец сделал он первый вывод. «Тебе еще надо совладать с текущим уровнем, да и вливание энергии может нарушить баланс между порядком и хаосом». «Я подумал о том же», — ответил Игнат. «Поэтому и спросил». «Твое тело имеет хорошую регенерацию и восстанавливаемость благодаря присутствию элемента жизни. Но сопротивление повреждению и крепость едва улучшено». «Я делал закалку», — напомнил Игнат, умолчав, разумеется, о консуле, который и научил его. «Качество офицерского уровня корпуса. Неплохо, но для тебя уже недостаточно. Приготовься. Сейчас я тебе дам хороший метод укрепления». Передача мысли пакета заняла около минуты. Игнат получил довольно сложный метод. «Это моя личная разработка. Она требует носителя со стихией порядка. Но в твоем случае можно обойтись собственным источником». «Спасибо», — кивнул Игнат. «Прояви благоразумную осторожность, но и не затягивай с усилением. Время дорого. Скоро нам нужно будет действовать». «Да, ты прав», — согласился Кедров, не уточняя, впрочем, как именно каждый из них будет действовать и в чьих интересах. Он не стал уходить далеко, заняв соседнее помещение. «Так, ну что там?» Игнат заглянул в мысли пакет. «Помимо энергии, нужно высвободить и сконцентрировать довольно мощный пучок порядка. Метод хоть и был сложным, но у Игната уже было достаточно знаний для его реализации. Ему понадобился час, чтобы высвободить довольно мощный разряд энергии и создать из него новый конструкт. И походил он на...» «Это что, печка?» — спросил Игнат, глядя на дело своих рук. Сложный конструкт представлял собой куб с длиной ребра в 2 метра. Его задачей было концентрировать заряд порядка ровно в центр, создавая там довольно мощное давление. И именно туда и надлежало встать желающему пройти закалку. «Ну...» — вздохнул Игнат. «В путь!» Он снял экипировку вместе с Веномом, после чего вошел в центр получившегося конструкта. Пришло время начать новую закалку. Игнат неосознанно торопился, хоть и не знал, что скоро его отвлекут по весьма важному делу. Объект, на который поляка с его отрядом позвали «пижонистые итальяшки», походил на какой-то огрызок мрачного города. Что там крылось в глубине, поляк не знал, но место почему-то ему сразу не понравилось. Группу итальянцев они обнаружили неподалеку. Это были сверхи из какого-то особого подразделения. Поляк, вышедший из простого народа, таких недолюбливал из-за их самомнения, но ради сотрудничества сдержал свое отношение. Работу с личным он старался не путать. Они приехали вторыми, после группы русских, что также откликнулись и пожелали вписаться в дело. Когда все три группы поздоровались и представились, один из итальянцев взял слово. «В общем так, парни, предлагаю сразу к делу». Он показал на темнеющие впереди здания. «Вот, видите в центре высокое круглое строение?» Присутствующие нестройно отозвались согласными возгласами. «Мы осмотрели его с помощью дронов», — продолжил итальянец. «Там находится объект, похожий на арку портала, а это одна из приоритетных целей». Все тут же вспомнили, что за нахождение арки полагается помощь от самого чемпиона. А это фактически стопроцентный переход на метауровень. Известие сразу же подняло градус энтузиазма. «Теперь по поводу проблем», — перешел на серьезную тему итальянец. «Там находится разумный враг». Последнее утверждение заставило всех напрячься. «Это какие-то уроды, похожие на одичавших людей», — добавил итальянец. «Вот только силы им не занимать. По оценкам нашего сканера, уровень выше 50-го по общепринятой шкале». Стало понятно, что работа не из простых. Не имея других данных, итальянец сбросил на рабочие планшеты несколько фото. «И правда какие-то уроды», — отозвался кто-то. «Если тупить не будем, завалим их», — ответили ему. Поляк же нахмурился. Что-то не нравилось ему в этих посеревших от времени стенах обрывка неизвестного мира. Но выбирать не приходилось, ведь там находилась арка, за нахождение которой была обещана важная награда. «Ну, — подумал он, — придется немного попотеть». Глава 14. План по штурму города был прост и понятен. Командиры разных групп не знали способности и методы друг друга. Чтобы не мешать и не ранить масштабными навыками союзников, решили заходить в город с разных сторон. Это же должно было помочь растянуть силы врага и усложнить ему оборону. «Мы думаем, такой план оптимален», — пояснил в конце командир итальянцев, выглядящий как крупный мужчина, заросший жестким курчавым волосом. «Он позволяет всем действовать в меру своих способностей, не оглядываясь на других. Вопросы будут?» Неожиданно даже для себя к нему обратился поляк. «А вы в штаб доложили?» — спросил он. «А зачем?» — спросил итальянец. «Мы сейчас на свободном выгуле. Координация действий не требуется. Если выяснится, что это действительно портальная арка, там уже и будем хвастаться». Поляк поморщился, ощутив, что обратил на себя внимание большинства присутствующих, коих было почти два десятка человек. «Да я про другое», — произнес он. «Что-то может пойти не так, и понадобится поддержка. Все же место непростое». Больше всего его раздражала мысль, что над ним посмеются, как над трусом. Однако собравшиеся в большинстве своем были ветеранами и, к счастью, восприняли замечание серьезно. «Мы не докладывали о каждом объекте, который чистили», — с сомнением произнес итальянец. «Есть ли в этом смысл?» «Вообще есть», — произнес командир русских со знаменитым жестким акцентом, который звучал так, словно он специально пародировал родную речь из американских боевиков. «Если там важный объект, просрать его нельзя». «Хорошо», — ответил итальянец, хоть и видно было, что он остался при своем мнении. Он повернулся к поляку. «Идея ваша. Вы и обозначьте штабу ситуацию. Только не забудьте упомянуть, что это мы нашли арку, 31-й отряд». Поляк молча кивнул и повернулся к Эльзе, взглядом давая разрешение. Девушка замерла на пару мгновений, после чего вновь повернулась к командиру. «Они просят уточнить приоритет тревоги», — произнесла она. «Стоит ли отрывать чемпиона от дел?» Поляк замер, явно не ожидая такого вопроса. Он повернулся к другим сверхам в надежде получить ответ, но наткнулся лишь на кривые ухмылки. Пришло понимание, что ни штаб, ни остальные просто не желают брать на себя ответственность поднимать чемпиона и вызывать его недовольство. Особенно будет неприятно, если объект окажется не порталом, а чем-то другим, а тревога ложной. Думая над ответом, поляк еще раз оценил ситуацию и нрав присутствующих. Чемпион был суровым типом, но на его памяти показывал отменное здравомыслие. «Нет», — подумал он, — «не должен он нагреться из-за такого. Все же парень нормальный». «Да», — наконец произнес поляк. «Скажите, что цель подтверждена. Пусть так ему и скажут». «Есть!» — кивнула Эльза, поняв важность момента. «Да не парься ты!» — хлопнул его по плечу один из русских. «Я холода еще до всего этого дерьма знал. В Москве познакомились. Нормальный тип. Если что, сердиться не будет». Поляк же в этот момент вспомнил, как чемпион Терры в тренировочном лагере хладнокровно зачистил несколько десятков людей. «Ага», — лишь кивнул он. «Я тоже так думаю». На этом разговоры закончились. Группы еще некоторое время наблюдали с помощью беспилотников за противником, изучая паттерн перемещения патрулей и их поведение. Наконец, русские и группа поляка покинули позицию итальянцев, занимая свои направления для атаки. Двигаясь перебежками по холмистой территории, чтобы случайно не быть обнаруженным преждевременно, поляк думал над ситуацией. Сейчас он старался понять, что его больше всего насторожило во враге, что заставило обратиться к штабу. Противники походили то ли на предков людей, то ли на здоровенных обезьян, одетых в какие-то обноски. Итальянцы предупредили, что некоторые из них имеют серьезные уровни. Но куда больше поляка беспокоило что-то другое. Что-то, засевшее на границе подсознания и не желающее облачиться в мысль. «Вон там можно пройти к городу незамеченными», — отвлек его от раздумий Харт. «Смотри, какой широкий овраг!» Поляк отбросил ставшие лишним размышления, обратив внимание на будущую диспозицию боя. С их стороны к городу и правда тянулся довольно глубокий овраг. Именно поэтому место и было выбрано для проникновения. «Не спеши», — произнес он. «Давай-ка оттуда поглядим». Заняв холм в нескольких сотнях метрах от города, они еще раз оглядели подступы к нему. Основной проблемой пока была только одна — наблюдатель на башне высокого здания, расположенного как раз с их стороны. «Блэк!» — поляк обратился к единственному в их группе чернокожему. «Похоже, настал черед твоей малышки!» «Наконец-то!» — усмехнулся тот. Он снял с плеча массивный защитный чехол, являя на свет крупную снайперскую винтовку. В отдельном контейнере хранился цинк с боеприпасами, представлявшими из себя патроны, наконечник которых светился угрожающе красным светом. То была еще одна наработка из тех, что в последнее время все больше и больше внедрялись во все сферы человеческой жизни. «Что, Блэки?» — усмехнулся нагловатый Харт. «Хоть раз почувствуешь себя полезным, да?» Эльза хихикнула, отчего чернокожий нахмурился. «Посмотрим, кто будет смеяться последним», — лишь произнес он. «Разговорчики!» — заткнул их поляк и ткнул пальцем в планшет. «В общем, смотрите, Блэк, ты должен будешь снять этого засранца, но не раньше, чем мы дойдем до нужного места». «Понял», — спокойно кивнул их снайпер. «Дальше мы входим в город и начинаем бучу», — продолжил поляк. «А ты бежишь и занимаешь место убитого на вышке и кроешь наше передвижение». Способности Блэка были хороши в области маскировки и скрытного проникновения. Не зря он был снайпером. Поляк решил, что сейчас от него будет больше пользы именно на этой стезе. «А мы?» — спросил Харт, показывая на себя и остальных членов отряда. «А мы отвлекаем на себя силы врага и, по возможности, продвигаемся к объекту», — добавил поляк. «Но без фанатизма. Там русские и итальяшки у нас крутые парни. Пусть они и потеют». План был принят, а время поджимало. Поэтому они начали действовать немедленно. Спустившись в глубокий овраг, по дну которого бежал какой-то ручей, полный затхлой воды, они направились вперед, к очередному фрагменту кошмара, вырванному из неизвестно какого мира. Поляк поднял голову вверх. Скоро дальнейшее продвижение будет невозможно из-за наблюдателя. Так и оказалось. Эльза вскинула руку, давая понять, что территория впереди уже подвергается сканированию навыками дозорного. «Ну, началось», — подумал поляк, отдавая приказ снайперу. Несмотря на крупный калибр, выстрела никто не слышал. Алый трассер также был практически невиден. Расчертив полоску в сумерках кошмара, он мгновенно устремился к башне на крыше одного из зданий. Буквально всверливаясь в энергетический щит, снаряд легко преодолел его, после чего настиг цель. В воздух взвилось облако кровавой взвеси, после чего дозорный кулем повалился вниз. Тут же было отправлено сообщение основной группе об успешном поражении цели. «Вперед, вперед!» — скомандовал поляк. Ускорившись, они тут же перешли на темп движения, недоступный простым людям. «У нас есть несколько минут, чтобы проникнуть, прежде чем начнут русские!» — перешел на мысли речь поляк. «А потом уже будем импровизировать!» Потемнело, давая понять, что они вошли под своды затерянного в кошмаре города. Овраг как раз закончился тупиком. «Эльза!» — обратился поляк. «Мы должны заметить любого врага прежде, чем он нас!» От девушки пришло мысленное подтверждение. Потянувшись, он тут же подкинул ее, выбрасывая из оврага. Секунда понадобилась ей, чтобы оценить обстановку. Получив информацию, остальные быстро покинули овраг, оказавшись на улице заброшенного городка. По жесту поляка все скрылись в пробоине ближайшего полуразрушенного здания. «Ждем нашего снайпера и сигнал от русских», — сказал он, хотя в этом и не было нужды. «Как они зададут жару, начнем и мы!» Все затихли, ожидая того самого сигнала. Души переполняла смесь предвкушения, страха и беспокойства перед смертельно опасным делом. Чтобы как-то отвлечь себя, поляк, да и остальные оценивали обстановку. Прошло явно много времени с тех пор, как этот город стал необитаем. Стены из серого камня растрескались и покрылись каким-то неприглядным то ли мхом, то ли плесенью. Мебель и любые другие предметы интерьера сгнили до состояния трухи. В углу помещения лежал скелет, проржавевший насквозь броне. «Ну и урод!» — хмыкнул Харт, также заинтересовавшись погибшим. «Смотрите, у него, похоже, был глаз на лбу». «Ай, дубина!» — цыкнула Эльза. «Ему просто башку пробили! Глаз! Блин!» Она закатила глаза. «А, точно!» — чертыхнулся Харт. У поляка, также осматривавшего скелет, промелькнула догадка, сходу объяснившая все его беспокойство. «Эти твари, что здесь сидят, — сказал он, — они точно не местные, потому что слишком это старый фрагмент». А что из этого следовало? Только то, что они пришли сюда специально. Либо это были кочующие хищники кошмара, либо... «Либо они также заинтересовались порталами», — вздохнул поляк. Однако, подумав, все же отмел эту идею. Во-первых, она была маловероятна, а во-вторых, грозила серьезными осложнениями. Мысли прервал гул далекого взрыва. Выглянув из проема в стене, поляк и остальные увидели между силуэтами домов поднимающийся к небу протуберанец пламени и дыма. Все молча переглянулись, после чего, без лишних разговоров, покинули помещение. Пора было начинать. Блэк отчитался, как всегда, вовремя. «Я на позиции», — пришло мыслесообщение от него. «Там пара уродов еще была, но я справился сам». «Хорош», — похвалил его поляк. «Сместитесь на параллельную улицу по правую руку. Там все великолепно простреливается». Поляк задумался. Указанная улица была куда шире, что делало ее более опасной. С другой стороны, если начнется бой, все вокруг в любом случае превратится в руины, так что неважно. Они выполнили рекомендацию и продолжили углубляться в город. К этому моменту с другой стороны города то и дело раздавались звуки взрывов и странный гул от непонятных навыков. Вскоре к ним подключились и итальянцы. В местах их стычек полыхали кислотно-синие и зеленые вспышки. «У вас впереди враг», — произнес Блэк. «Два самых высоких дома по левую и правую руку заняты этими уродами». Куда лучше было бы обойти дозор, но им уже нужно было включаться в работу. «Принял», — лишь ответил поляк. «Дальше работай по своему усмотрению». От Блэка пришло мысленное принятие приказа. Чернокожий был спокойным и рассудительным, поэтому за тыл поляк не беспокоился. На постановку задач для остальных ушли считанные секунды. Указанные Блэком объекты как раз появились в области зрения, а значит, настала пора атаковать. Поляк сунул ладонь в подсумок и активировал свой новый артефакт щита. Этот был куда более мощным, чем старый. Вокруг него появился полупрозрачный купол, издающий негромкое басовитое гудение. Тут же поляк применил рывок. От резкости ускорения все вокруг смазалось, а сам сверх мгновенно достиг вражеской позиции. В следующий момент он с грохотом влетел в стену дома. Толстый камень разлетелся шрапнелью, нанося раны засевшим внутри монстрам. Поляк впервые увидел врага. Вблизи крупные, заросшие жестким волосом первобытные люди в примитивной броне из кожи и костей выглядели еще более уродливо. Несмотря на их вид, мужчину тут же кольнуло чувство опасности. Враг умел пользоваться энергией. Быстро оценив ситуацию, поляк тут же новым рывком подлетел к самому опасному. Это был особенно крупный воитель с посохом, на вершине которого светилась энергия. «Ха!» — резко выдохнул поляк, нанося рукой со специальным кастетом удар. Тут же он ощутил сопротивление, когда артефактное оружие завязло в щите. В следующее мгновение кастет нагрелся, пробивая защиту врага. Не теряя времени, поляк нанес второй удар, что буквально взорвал череп монстра. Не давая телу повалиться, он подхватил его и швырнул в трех уродов, что уже почти подбежали к нему сзади. Воспользовавшись заминкой, он выхватил еще один артефакт из-под сумка и высвободил его силу. Ударная волна повалила на ноги всех врагов в помещении. Неожиданностью для поляка стало то, что вслед за этим зашатались и стены. Похоже, штурм оказался слишком мощным, чтобы древнее строение выдержало. Уже понимая, что сейчас произойдет, поляк в новом рывке покинул дом через ту же пробоину. Почти сразу он услышал грохот обвалившегося здания. «О, вот это приключение!» — выдохнул он. «Туда и обратно!» Он посмотрел на второй дом. Из щелей и проемов полыхало пламя, высвобожденное Хардом. Вероятно, все, кто были внутри, уже испеклись. Дальше поляку стало не до наблюдений. Из обрушившегося дома, отбрасывая камни, полезли монстры, пережившие обвал. Хоть и раненые, они вполне еще могли сражаться. Впрочем, кто бы им дал? Сжав зубы, поляк ускорился, нанося один за другим удары, защищаясь и вновь нападая. Началась жесткая лобовая схватка. Именно в них поляк считал себя лучшим. Он ускорялся, перемещаясь рывками, наносил удары и уворачивался от встречных. Что-то приходилось брать на блок, что ощущалось неприятно, учитывая силу врагов. «Внимание!» — пришло сообщение от Блэка. «Идет подкрепление со стороны центра. Три десятка этих уродов! Выбей командира и тех, кто посильнее!» — распорядился поляк. «Ну и постарайся задержать!» Тут же он краем глаза заметил трассер в десятки метров над головой. Первый выстрел снайпера расчертил пространство, отнимая чью-то жизнь. Не стал отставать и поляк, добивая оставшихся из своих. Переведя взгляд, он увидел, что Харт все же не справился полностью. Часть выбежала из дома и спешно скрылась в соседних переулках. Поляк недовольно цыкнул. Будет нехорошо, если подранки ударят им в спину. «Всем внимание!» — обратился он к остальным. «Заканчиваем и готовимся к добавке! Эльза, обойди нас и расставь ловушки!» Эльза, что была занята прикрытием Харда, гибкой фигуркой рванула вперед. Поляк проследил, как она ловко сплетает конструкты и прячет их под землю, создавая очень мощные мины. С этой девчонкой любая оборона превращалась в одно удовольствие. «Расправимся с подкреплением, а потом посмотрим», — подумал он. «Можно будет и прорываться к порталу. Эти уроды и правда совсем не опасны». Однако судьбе было угодно распорядиться иначе. И в этот момент поляк ощутил, как с ними кто-то выходит на связь. Это было странно, так как связью занималась Эльза. «Поляк, это ты?» — прозвучала чужая мыслеречь, которую сверху узнал сразу. «Да, господин чемпион», — произнес он. На мгновение он ощутил беспокойство, что отвлек того от чего-то важного и сейчас получит взбучку, но подавил слабость. «Слушай сюда, поляк», — произнес чемпион Терры. «У вас там и правда портал. Эти уроды хотят его открыть. Быстрее прорывайтесь к центру и не дайте им этого сделать до моего прихода. Ясно?» «Есть!» — лишь ответил сверх. «Остальные группы также в курсе. Если вы, парни, не справитесь, то, боюсь, выжить вам будет очень тяжело», — добавил русский. «Все, конец связи». Разум очистился от чужого присутствия, а поляк помрачнел. Сбылись те самые опасения, которые он старательно запихнул в подкорку. Враг здесь был неспроста. Поляк в смятении оглянулся. Он и его подчиненные заняли оборону, а в это время на них двигались подкрепления. Как выполнить приказ? Идти в самоубийственную атаку и умереть? В ускоренном разуме возникло единственно верное решение. Он быстро передал свою идею остальным напарникам. «Теперь вы примете подкрепление на себя», — распорядился поляк. «А я обойду и прорвусь к порталу». «Думаешь, справишься, босс?» — спросила Эльза. «Там будет жарко». «Справлюсь», — ответил он с уверенностью, которой на самом деле не ощущал. «Да и остальные тоже прорвутся, помогут». Более поляк не стал терять времени, тут же очередным ускорением уйдя в сторону. Дальше все слилось в один сплошной бег на сверхскоростях. Поляк переулками обошел группу из нескольких десятков врагов, которых отвлекал Блэк. После этого он взял курс на центр. Используя ускорение на предельных силах и ощущая, как еле выдерживает тело, он миновал еще пару патрулей. Выбежав в очередной заваленный камнями переулок, он увидел яркое сияние. Впереди стояло высокое здание, одна из стен и часть крыши которого обрушилась. Именно там излучал свет портал, открывающий переход в другой мир. Глава 15. «Черт, черт, черт!» Это слово повторялось в мыслях поляка, словно заевшая пластинка. Он тяжело и часто дышал, успокаивая сердцебиение. Ранее сверх даже не подозревал, что способен настолько быстро перемещаться. А сделать это пришлось, чтобы миновать несколько патрулей, не оставив им следа. Сейчас поляк лежал в импровизированном укрытии в развалинах одного из домов. Впереди открывалось пустое пространство, занятое укрепленной обороной монстров. Горы мусора и хлама они превратили в укрытие, чтобы сдержать атаку. В центре открытой местности находилось большое здание. Часть его стен обрушилась, открывая вид на то, что поляку совсем не нравилось. «Как эти уроды смогли его активировать?» — задался он вопросом. «Это же чертовы обезьяны!» Но происходящее доказывало обратное. Арка, силуэт которой был смутно заметен, излучала свет и функционировала. Портал в ней еще не открылся, но происходящий процесс явно намекал, что скоро это должно произойти. «Вот же твари!» — вновь ругнулся поляк. Мужчина огляделся, словно ища того, кто помог бы ему определиться с дальнейшими действиями. Однако, судя по происходящему, и русские, и итальянцы еще не пробились к центру, хоть и пытались сделать это. Они изначально оттянули на себя больше сил и теперь увязли в обороне. Поляк уже видел порталы и примерно понимал, что их открытие хоть и требует времени, но не настолько продолжительного. Русские и итальянцы точно не успеют. А значит, фактически, только он один сейчас мог прервать или хотя бы замедлить процесс. «Но что я могу сделать?» — спросил он сам себя. «Я же не чертов Рэмбо или чемпион!» Однако, несмотря на слова, мозг уже действовал. Руки потянулись к дальним подсумкам, доставая оттуда брикет в красной пленке. То был набор стимуляторов, названных «Последним шансом». Им снарядили сверхов совсем недавно. Новейшая разработка боевой медицины на короткий срок открывала все способности организма, серьезно повышая уровень. Надломив брикет, поляк обнажил содержимое в виде ампул и трех игл, которые сразу же воткнул себе в бедро. Эффект не заставил себя долго ждать. В голову ударила освежающая волна. Все вокруг стало ярким, а движения монстров будто замедлились. Поляк поднял руку с кастетом. Никогда он еще не ощущал такой легкости. Разум же затопило ощущение собственной мощи. То, что еще секунду назад казалось самоубийством, теперь выглядело вполне реальным планом. «Как же я хочу вас разорвать, уроды!» Страх и беспокойство в голове мужчины переродились в злость на тварей, посмевших встать у него на пути. Поляк даже подумал погодить с порталом и наказать чертей на площади, что охраняли здание. К счастью, какое-то здравомыслие у него еще осталось и заставило его сконцентрироваться на главной задаче. Долю секунды он оценивал ситуацию, а потом уже действовал. Рывок активировался с непривычной легкостью. Казалось, пространство исказилось, перемещаясь вокруг человека, перенося его к своей цели. Первым перемещением поляк влетел на площадь, оказавшись у подступов к зданию. Не сдержав боевого задора, он оказался прямо в центре группы тварей. Те даже не поняли, что происходит, как смертельный враг уже стоял у них за спинами. «Слишком медленные, уроды!» — рыкнул он. Активировав энергию, мужчина взмахнул кастетами, отрывая головы сразу нескольким монстрам. Не давая им опомниться, он тут же применил следующий рывок, нацеливаясь к прорехе в стене, за которой скрывалось мерцание портала. Вновь пространство исказилось. Поляк влетел в сумерки внутренних помещений. За два рывка он преодолел почти километровое расстояние. Хаосит еще никогда не перемещался с такой скоростью, но ускоренный стимулятором разум неплохо справлялся с расчетом движения, а сознание охватил адреналиновый раж. Оказавшись в помещении, мужчина оттолкнулся ногами от стены, гася инерцию. Одновременно с этим цепкий взгляд оценил происходящее. Большинство внутренних стен здания и часть крыши обвалилась. Завалов не было только в центральной части, где стоял портал. Особенно прочные колонны здесь защитили ценный артефакт. Сама арка была под стать окружению. Сделанная из черного камня, она навевала дурные ассоциации с порталом в ад. Пылающая алым светом марево внутри нее только усиливала это ощущение. Взгляд быстро пробежался по присутствующим монстрам. Поляк ожидал, что изнутри здание будет набито ими под завязку, но ошибся. Похоже, простых воинов сюда не пускали. Внутри находилась только пара десятков куда более сильных тварей. Заняв позиции по периметру, они ждали, готовые отразить атаку. В это время у портала находился всего один монстр, но этот был настоящий гигант. Размером под 5 метров. Он имел куда более качественные доспехи. Монстр стоял, вытянув руку к порталу, и, судя по энергетической связи, занимался его открытием. «Хер тебе, урод!» — мысленно прорычал поляк. Раньше он никогда бы не пошел на столь безумный шаг. А сейчас он казался вполне себе хорошим планом для боя. Этот план еще не до конца успел оформиться в голове, а тело уже действовало. «Ну, вперед!» — сам себе скомандовал поляк. «Надо надрать зад этому ублюдку!» Он устремился к главному врагу, уйдя в еще более сумасшедшее ускорение. В момент активации навыка, казалось, время замедлилось. Поляк впервые достиг такого ощущения. Он видел, как все вокруг замерло, и только он медленно движется вперед, будто в густом киселе. Где-то на фоне разгоряченного сознания пришло понимание, что он продвинулся дальше в понимании навыка перемещения. Думать об этом сейчас не было ни времени, ни желания. Время вновь вернуло свой ход. За спиной полыхнули вспышки сигнальных конструктов. Активируясь, те озаряли воздух смертоносным огнем. Но все они были слишком медленными. Опоздал и купол щита, поднятый над аркой портала и замершим у ее основания монстром. Поляк успел оказаться внутри защищенного места и тут же вступил в схватку. «Получай, урод!» — закричал он во всю глотку. Выйдя из рывка, он применил всю накопленную энергию и мощь, чтобы ударить тяжелым кастетом в голову врага. Глухой металлический звук разлетелся по развалинам. Не ожидавший такого монстр отлетел в сторону, словно сбитая кегля. Мощь атаки была столь велика, что некоторые доспехи просто слетели с тела. И все же поляк был разочарован. Он ожидал, что удар разорвет проклятого урода на куски. А тот не просто не умер, но уже, кажется, пришел в себя. Басовитое рычание огласило округу. Мощный звук низкой тональности, казалось, заставлял вибрировать колонны. Подпрыгнув, монстр удивительно ловко скрутил в воздухе сальто, приземлившись на четыре лапы. Тут же, на манер обезьяны, он понесся к обидчику, намереваясь покарать его. Поляк мельком глянул на портал. Марево не рассеялось, но зато он больше не давал уроду настраивать открытие перехода. Главная цель была достигнута. А значит, можно было отдаться бою. Хлипкие призывы разума отступить и тянуть время поляк задушил в зародыше. Мозг охватила пылающая жажда битвы, и он собирался ее утолить. Рванув вперед, землянин мгновенно сблизился с монстром. Оба они были воителями ближнего боя, и сейчас, будто интуитивно договорившись, не использовали других навыков. И вновь первым успел атаковать землянин. Куда более юркий, он нанес удар точно в голову монстра, надеясь, что повторное попадание станет критическим. Вот только голова для монстра уязвимым местом, похоже, никогда не была. Получив мощнейший удар, тварь на инерции сбила поляка и, обхватив его лапами, со всей силы грохнула о каменный пол. Мужчине показалось, что от удара содрогнулся весь мир. Несмотря на поплывшее сознание, он тут же запястьями отразил две атаки. Увернувшись от третьей, хаосит ударом ноги сбил монстра с ног. Оба оказались в партере, но здесь у поляка было чем удивить врага. Когда тварь полезла к лежащему на спине землянину, намереваясь разорвать его на куски, он сделал то, что едва ли можно было ожидать от драки сверхсуществ. Перехватив лапу монстра, поляк другой рукой отпихнул его зубастую пасть. Одновременно руками он обхватил его торс и оттолкнул в сторону, сбрасывая с себя. Продолжая удерживать руку, поляк выгнулся, беря ее на болевой. Если бы это был бой на ринге, то на этом бы все и закончилось. Но битва насмерть не предполагала мирного конца. Раздался отчетливый, тошнотворный хруст. Лапа монстра сначала изогнулась под неестественным углом, после чего кожа порвалась и брызнула кровью. От нее пошел пар. Взревел монстр. Он дернул руку на себя, уже не считаясь с болью. Вместо того, чтобы препятствовать, поляк резко отпустил. Не собираясь терять преимущество, он прыгнул на монстра и начал наносить беспорядочные удары, утоляя свою ярость и жажду крови. «Получай, получай, получай!» Словно безумец повторял он. Поляк наносил удар.